Глава 20. Генерал Харитонов. Взмах руки Павла Забродина, и трехмерная модель звездных систем окраины, вывешенная в центре конференц-зала, расцвела десятками зеленых точек. Полюбовавшись на их мерцание, аналитик, только что закончивший рассказ о различных вариантах использования ГМС Шила в мирное время и добравшийся, наконец, до проекта «Астероид», задумчиво развернул локалку своего комма, уткнулся взглядом в видимую только ему картинку и снова ушел в себя. Виновато посмотрев на Роммеля, генерал Харитонов раздраженно зарычал: «Паша, не отвлекайся!» Забродин вздрогнул, удивленно сфокусировал взгляд на уставившемся на него начальстве и, почесав затылок, поинтересовался: «Я что-то прослушал?» «Нет», — желчно хмыкнул Роммель, — «скорее не договорили. Так что там с проектом «Астероид»?» Покраснев до корней волос, аналитик вскочил с места, обошел стол и, стараясь не смотреть на командующего ВС, ткнул световой указкой в ярко-зеленую точку Лагоса. «В настоящее время система оповещения о вторжении циклопов устроена предельно просто, если не сказать примитивно. Несколько тысяч датчиков СДО контролируют сферу радиусом в 40 астрономических единиц, центром которой является звезда той или иной обитаемой системы. Чудики, то есть жаргонная кличка из кино, обрабатывающего данные, поступающие из датчиков системы дальнего обнаружения, отслеживающие происходящее в этой сфере, подают тревожные сигналы не только в случае обнаружения в пределах зоны своей ответственности вражеских кораблей, но и при любом изменении в траекториях или скоростях всех прописанных в их базы данных небесных тел. Кстати, я тут как-то изучал стандартные СПКУ, то есть сценарий противодействия космической угрозе, рекомендованные для отработки 6-му флоту, и пришел к выводу, что часть из них давно устарела. Скажем, при появлении на границе сферы контроля чудика, потока астероидов или облака металлических шариков, движущихся по направлению к обитаемым планетам на субсветовых скоростях, поднимать с планеты мониторы нет смысла». «Как это?» – нахмурился Роммель. «А зачем? При радиусе сферы контроля в 40 астрономических единиц и предельной скорости движения наших мониторов точка перехвата потока оказывается слишком близко к обитаемым планетам, в нашем случае к Лагосу-2. То есть для того, чтобы гарантированно обеспечить безопасность планеты, мониторы должны отработать на грани своих возможностей. Только вот кто им даст? Ведь такой поток не может появиться в системе просто так. Значит, его движение наверняка будет и отслеживаться, и контролироваться кораблями нашего внешнего врага, скажем, теми же циклопами. Значит, эскадра сопровождения потока сделает все, чтобы наши мониторы не вышли на дистанцию начала работы. И я практически уверен, что им это удастся. Для того, чтобы сжечь монитор, достаточно одного попадания торпеды. В общем, поднимать с планеты эти жестянки – значит, гробить хороший экипаж. Короче говоря, для того, чтобы этот сценарий заработал, надо просто поставить ГПИ и генераторы защитных полей на новые ключи, такой же мощности, что и на мониторах. И мы получим диаметрально противоположный результат. Во-первых, орбитальная крепость, оснащенная гораздо более мощными двигателями и гиперприводом, сможет добраться до потока как минимум на 3 часа раньше монитора. Соответственно, точка встречи отодвинется от Лагоса на расстояние, достаточное для минимального критического воздействия на поток. Во-вторых, для того, чтобы сбить новый ключ, циклопам придется очень постараться. А если учесть, что с ним в прыжок гарантированно пойдут демоны или часть 6-го флота? Прерывать аналитика, опять отвлекшегося от основной темы доклада, Харитонов не стал. Идея, высказанная Забродиным походя, была настолько важной, что стоила любого количества потерянного времени, ибо предыдущая концепция изменения траектории потока астероидов, выдвинутая лет 40 назад, изобиловала таким количеством «но», что в ее работоспособность слабо верил даже идейный вдохновитель создания нового класса кораблей генерал Афанасьев. «Да, вероятность спасения планеты от такой опасности с помощью моих мониторов невелика. Однако сидеть сложа руки и смотреть на то, как к нам летит смертоносное облако, мы не имеем права», — Харитонов мысленно процитировал речь генерала, некогда обсуждавшуюся чуть ли не на каждом углу конфедерации. Да, монитор дорог, медлителен, слабо защищен от атак вражеских кораблей. Но если с его помощью мы спасем хотя бы одну жизнь, значит, деньги, выделенные на его строительство, будут потрачены не зря. То есть, стоящие на хранении мониторы можно раскурочить. А в случае опасности использовать вместо них ключи, мгновенно ухватив суть предложения, поинтересовался Роммель. Раскурочить? Зачем, сэр? Да, они тихоходны. Их устаревшая начинка нам нафиг не нужна. Но ломать их прямо сейчас не стоит. Пусть сначала наши умники рассчитают и сварганят новые генераторы. Не забывайте, что от постановки технического задания и до ее реализации в железе пройдет не одна неделя. Сомневаюсь, что в ближайший месяц циклопы сменят тактику и вдруг решат уничтожить Лагос таким экзотическим способом. Однако отправлять мониторы на переплавку до того, как у нас появятся их более мощные аналоги, особой необходимости нет. Зачем торопиться? Поддакнул ему Харитонов. Пусть стоят себе на консервации, кушать вроде не просят. Ладно, ладно, расхохотался Роммель. Что прицепились-то? Я просто обрадовался новым перспективам и ляпнул, не подумав. Да. Появление в системе облака астероидов одновременно с флотом Одноглазых. Самый мрачный сценарий из всех, которые можно было себе представить. И, откровенно говоря, одна мысль о нем действовала мне на нервы. А теперь, используя новую схему, пара-тройка новых ключей, половина шестого флота гарантированно дойдут до границы системы. Даже если им будет противостоять 3-4 сотни циклопов. И не только дойдут, но и нормально отработают по этому самому облаку. Сумасшедшая идея, подполковник. Аж душа радуется. Я пока майор, сэр. На всякий случай, посмотрев на свои погоны, возразил Забродин. Начальство не ошибается. Значит, уже подполковник, усмехнулся Харитонов. А теперь, будьте любезны, вернитесь к проекту астероид. К чему? Растерялся аналитик. А потом, заметив переливающуюся зеленую модель окраины, удрученно вздохнул. Я что, опять отвлекся? Проект, над которым Забродин корпел почти месяц, был чертовски интересным и предлагал использовать портативные системы МС Шила несколько шире, чем предполагалось изначально. По мнению новоиспеченного подполковника, с их помощью можно было не только увеличить радиус локальной сферы контроля СДО как минимум вдвое, но и раздвинуть ее на всю окраину. Согласно проекту, в каждую систему приграничного сектора человечества, включая и мертвые, планировалось доставить необходимое количество датчиков СДО и мобильный комплекс астероид. Внешне похожий на кусок камня, экранированный по максимуму и несущий под слоями брони и скин, и МС Шила. А потом замкнуть всю эту сеть через межсистемную связь на чудика. Получив возможность отслеживать перемещение любого корабля или небесного тела в режиме реального времени, что должно было стать новым словом в системе безопасности как отдельно взятого Лагоса, так и всей окраины. Что интересно, для реализации проекта требовалось сравнительно немного. Основной рабочий блок астероида, портативный генератор межсистемной связи Шила, был практически готов, как собственно и технологическая линия для начала его производства. Ну а стандартных датчиков на складах СКП, то есть службы контроля за пространством, было предостаточно. «А вы говорите, майор», – дослушав идею до конца, ошарашенно пробормотал Роммель и, повернувшись к Харитонову, приказал: «Сегодня же подготовь представление на Орден Славы первой степени. Я подпишу». «Это же боевой орден, сэр!» – растерянно воскликнул аналитик. «А я...» «Ваша система наверняка спасет не один миллион жизней, подполковник!» Встав с кресла и обходя стол, ответил Роммель. И, замерев перед креслом аналитика, склонил голову. «Большое спасибо за работу! Я горжусь тем, что имею честь служить вместе с вами». В следующие несколько часов в штабе базы творилось сущее столпотворение. Сначала в конференц-зал были вызваны старшие офицеры СКП и начальник отдела эксплуатации СДО, потом директор НИИ «Дальсвязь» и два его заместителя. Сразу за ними командир отдельного полка мониторов и главный технолог Герцкого завода тяжелого машиностроения. По своему обыкновению, Роммель, поставивший перед собой очередную задачу, взялся за ее решение с присущим ему фанатизмом, а Харитонов, скинувший со своих плеч один из практически завершенных проектов, откинув спинку кресла и глядя в потолок, устало думал о следующем. О запланированном на конец месяца шоу, которое папа Джордан почему-то обозвал «пылесосом».